Начнем с того, что место встречи надо сменить. Мы здесь слишком светимся. Я ехал небрежно, не исключено, что нас уже засекли. Я выполняю задание начальства, а ты? Интересуюсь убийством депутата Думы Владлена Семеновича Сивкова. Кстати, что тебе известно? Ровным счетом ничего. Слышал урывками по ящику, читал в газетах, тоже мельком. Кажется, его застрелили в начале июня у собственного дома. Сначала поднялся большой шум, потом волна спала, сейчас упоминают редко. Вот это ты мне и сказал. Я же ответил, так как доступ к делу затруднен, я к нему интерес потерял. А в моих аналитических выкладках одно убийство значения не имеет. Логично, согласился Еланчук. А на самом деле? Ответ я получу завтра, после экспертизы. Теперь ответь, не могли тебя в данной ситуации в темную использовать? О нашем знакомстве известно. Любой ваш аналитик поймет, что мы из одной колоды. И через придурков этого генерала тебя послали к полковнику Гурову сообщить, что власти интересуются компроматериалом на депутата Думы Иона Доронина. Из чего Гуров должен сделать вывод, Доронин находится в оппозиции к черным силам, ему можно доверять. Гуров достал из кармана визитную карточку Доронина, протянул Еланчуку. Тот повертел визитку и вернул. Откуда у тебя? Самолично вручил, понимаешь? Он со мной дважды случайно встретился. Ты, полковник, как относишься к случайным встречам? Обожаю. Вот именно. Гуров указал на пустую скамейку. Присядем. Они сели, довольно долго молчали. Гуров смотрел на тенистую в солнечных пятнах аллею, на автобус с туристами, толпившимися у смотровой площадки. Тебе следует отдохнуть, Лев Иванович. И железо стареет, изнашивается. Иланчук, у меня такое ощущение, будто я нахожусь в тылу врага. Они что-то задумали, и мой шеф Петр Николаевич Орлов прав, что каким-то образом хотят использовать в своих замыслах ментов и полковника Гурова в частности.